Михаил Олегович открыл дверь своего кабинета. В прошлом месяце он мне там выдавал зарплату. Через минуту вышел оттуда с папкой в руках, и я сообразил, что он вернулся среди дня домой за какими-то забытыми утром бумагами. Проследовал мимо аппендицита, где находились прихожая и входная дверь. Он вошел еще в одну комнату, откуда не выходил довольно долго. Минут 5, наверное. Неужели это комната Лены? И он не пожалел времени и сил, чтобы устроить ей выволочку.